Берт. Январь. Из всех времен года мы, дети, замечали только зиму. Может, потому что она была не столь долгой, как хотелось, и не такой снежной, как на перевале, разделяющем нас от остального мира. Как завалит выше гор, так и не отпустит из плена до весны. Зима приходила в январе. Долго кружила морозным ветром над истомленными ожиданием домами, а потом за одну в раз притихшую ночь накрывала их рыхлой пеленой. Проснулся с утра, а за окном словно стертый резинкой мир, только там и сям уцелевшими карандашными набросками виднеется кусочек деревянного забора или сбившаяся после проехавшей телеги одинокая дорожная колея. Наигравшись вдоволь в снегу, заваливались шумной гурьбой к Нане, стягивали зубами заиндевевшие рукавички, скидывали боты, сваливали пальто и шапки на топчан в коридоре и бежали, громко топая по полу. До сих пор помню обиженный скрип досок. На кухню. Наня нас ждала там. Нальет густой фасолевой похлебки, посыплет сверху свиными шкварками, нарежет соленой красной капусты, натрет засушенные на печи ломти домашнего хлеба зубчиком чеснока. Не знаю ничего вкуснее незамысловатой деревенской еды. После сытного обеда она усаживала нас вокруг себя и рассказывала притчу о семикрылых ангелах, у которых каждое крыло одного цвета радуги, а каждое перо разит семерых темных девов. Девы выходят ночью из-за края земли, чтобы воровать души спящих людей, а ангелы разят их своими перьями, словно стрелами. Так что, пока вы спите, добро и зло воюют за вас, — заканчивала свой рассказ Нани. — А что они делают днем, когда мы не спим? — неизменно спрашивал кто-то из детей. — Ангелы отращивают себе новые крылья, а девы — новые клыки. Мы слушали, затаив дыхание. Младшая сестра, не выдержав напряжения, начинала икать. Мы на нее бедную шикали, она зажимала рот ладошкой. Однажды, когда Нани по нашей просьбе снова завела свой рассказ, на кухню заглянул дядя Жора, который как раз в том году поступил в политехнический институт. Услышав о семикрылых ангелах, он стал выспрашивать, как же они летают. «Как птицы», — с достоинством отвечала Нани. «Семь на два не делится?» «Верно», — не унимался дядя. «Верно. А значит, получается, три крыла за одним плечом, а три за другим. Где же тогда седьмое крыло находится?» Нани растерялась. А мы расстроились. Миф об ангелах рушился на глазах. Младшая сестра аж икать перестала, запереливалась глазами. Тут в комнату влетел дед и отвесил дяде Жоре могучий подзатыльник. «А седьмое крыло запасное, ясно? На ремне болтается. Еще вопросы есть?» Вопросов у дяди Жоры больше не нашлось. «Февраль, я тебе вчера 8 раз звонила, а ты мне так и не ответила», — обижается мама. «Как звонила?» «Телефон молчал». «Я тебе в скайпе звонила». «Мам, я хоть в сети была, а я знаю». У мамы макияж, серьги, платочек на шее, прическа. Я со вздохом распускаю хвостик волос, приглаживаю брови, прячу руки, чтобы она не заметила отсутствие маникюра. «Ты ж моя красавица», — говорит мама. Я киваю. «Красавица, да». Кто скажет, что не красавица, тот ей враг номер один. А я же не сумасшедшая с родной матерью отношения портить. Нарине, я тут вычитала отличный рецепт для маски. Записывай. Натереть на мелкой терке 40 граммов хрена, добавить 2 чайные ложки молотого имбиря, залить кипятком. Записываешь? Угу. Врешь? Нет. А то я не вижу, что врешь. Записывай давай. Приходится записывать, а потом еще и зачитывать вслух. Не дай бог, что-то пропустила. «Мы вам маленькую посылочку собрали», — как бы вскользь упоминает мама. «Снова?» — ужасаюсь я. «Мы новогоднюю посылочку еще не съели». «Габардинент Ерван собирается в Москву. Не ехать же человеку порожняком». «Пусть едет порожняком». «Ничего не знаю. Будет через 3 дня. Я оставила адрес. Подвезет прямо к вашему дому». «Найдет?» «Найдет». У него этот, как его, аппарат для распознавания дороги. Жипиросе. Мумсик. Давлюсь от смеха я. Захмар. А как правильно? Жиписсере? GPS. «Ну и что ты мне голову морочишь, когда я так и сказала? В общем, ждите, скоро посылка будет». «Мам, а кто такой этот габардинец Ервант? И почему он габардинец? Его предок первым в Берде надел габардиновое пальто?» «Не знаю. Надо твоего отца спросить. Он габардинец, род хорошо знает. Всю жизнь им зубы лечит». Посылка прибывает тютелька в тютельку через 3 дня. Я сразу распознаю микроавтобус «Габардинец Ерванда». Во-первых, по ржавой крыше и вспоротым бокам. Во-вторых, по небольшой толпе заинтригованных горожан, которые, плюнув на столичный опломб, обступили доисторическую махину со всех сторон. Ну а в-третьих, по растопыренным колесам и погнутым в обратную сторону рессорам. Даже с моего 17-го этажа было видно, что микроавтобус загружен под завязку. Габардинец Ервант оказывается отчаянно усатым, услужливым мужичком. «Дочка, я твоего отца очень уважаю, поэтому первым делом к тебе заехал». Выволакивает он из микроавтобуса огромный баул. «Показывай дорогу. Куда нести?» В квартиру габардинец Ервант заходит с почтением, цокает восхищенно на сундук из состаренного дерева, трогает батареи отопления. «Не мерзнете? Нет? Молодцы!» Шарит взглядом по стенам, углядев на стеллаже открытку с изображением Арарата, успокаивается. Отобедать отказывается и, выпив чашечку кофе, начинает прощаться. «Пора. Мне еще в Новокосино ехать, а потом в Мытище посылки развозить». «Спасибо вам большое». «Зачем спасибо? Не ехать же порожняком. Вот и повез гостинцы. И вам хорошо, и мне приятно». Я провожаю бердского гонца до лифта, возвращаюсь в квартиру, разворачиваю любовно упакованные гостинцы. 5 килограммов меда, мешок чищенных орехов, 2 бутыли кизиловки, ну и по мелочи. Домашняя ветчина, целый окорок, бастурма, суджук, 3 кило лаваша из отборной муки, зрелая домашняя брынза, пакетики с сушеной зеленью. До весны можно в магазин не ходить. Март. Своих я вычисляю за секунду, каким-то звериным чутьем. Отнесла сапоги в мастерскую. Оформляет заказ мужчина, полный, голубоглазый, русоволосый, по виду обычный житель средней полосы России. Но я-то вижу, что наш. Притом совсем земляк, бердский или, может быть, карабахский. «Здравствуйте», — говорю, — «мне бы набойки поменять». Зимой какие-то безголовые балбесы нарисовали на двери этой мастерской свастику. Сапожник аккуратно обвел ее краской, превратил лопасти в лепестки, получился кривенький 4-лапый листик клевера, символ счастья. Он берет сапоги, рассматривает каблуки, недовольно хмурится. «Даю руку на отсечение», — думает. «Сразу видно, не армяне делали. Если бы армяне, фиг бы набойки так быстро отвалились. О! Это великое самомнение маленьких народов. С вас 300 рублей. Начинает заполнять квитанцию. «Фамилия?» «Абгарян», — говорю я, прячу улыбку. Он вскидывает глаза. «Из Армении?» «Да, а вы?» «Тоже». «Откуда?» «Из Берда». «Я так и знала. Я сразу поняла, что вы мой земляк. Вы чья дочка?» Никогда не спросят имени, всегда чья дочка или из какого рода. «Доктора Абгаряна». «О, а я из рода Меликян. Знаю, ваша бабушка тоже была Меликян. С вас 70 рублей. Только за материал возьму, за работу не буду. Мне неудобно. Давайте я заплачу, как все». «Обижаете, сестра. Или не приходите больше к нам, или платите, сколько говорю». Торговалась пеной у рта, заплатила 120 рублей. Недавно иду из магазина. Он высовывается по пояс в окно. «Подождите! Вы на Рене Абгарян?» «Да, сейчас!» Выскакивает из мастерской, бежит, размахивая книгой. «Подпишите, пожалуйста, дочкам. Я уже неделю вас караулю, по фотографии на обложке вычислил, что это вы. Как дочек зовут?» «Дарья и Марине». «В разнобой назвали». «Ага, жена русская. Честно поделили. А если мальчик?» «Если мальчик, назовем обтекаемо». «Как это? Обтекаемо?» «Максим. Чтобы и нашим, и вашим». Посмеялись. Я делаю зарубку на памяти. Степан Меликян, сын Амирама Меликяна, сапожник. Потяни за ниточку, и воспоминания превратятся в ленту Мёбиуса. Как бы далеко ни уходил, возвращаешься в отправную точку. Каменный дом с потемневшей от времени деревянной верандой, большой яблоневый сад, обязательное тутовое дерево во дворе. В июне Амирам будет стряхивать спелые сладкие плоды, легонько колотя дубинкой по веткам, а домашние будут ловить в большой тент, стремительно темнеющий от медового сока ягоды. Тент отзывается дробным стуком на звездопад плодов. Если спрятаться под ним, то кажется, что идет самый настоящий град. Маленький Степан подставляет спину падающим ягодам, ойкает, выползает счастливый, щербетно-липучий, перемазанный с ног до головы тутовым соком. Свежую ягоду пустят на варенье и сироп, а из перебродившей сделают самогон, тяжеленный, неподъемный. Выпил, и слава богу, что выжил. В Берде пьют такое, какое приезжим не переварить. Воистину, что нашему человеку хорошо, то остальным смерть. На то мы держимся. С громким стуком захлопывается дверь мастерской. Степан ушел принимать очередной заказ. Я стою ошеломленная посреди Москвы. В воздухе кружит мартовский снег. Если поймать его на кончик языка, он отдает горным родником. И совсем немного подснежниками. Апрель. Молодежь теперь умная. Слова и поперек не скажешь. Старенькая Ясаман стряхивает с фартука невидимые крошки, одергивает рукав темного платья, затягивает тяжелым узлом на затылке косынку, концы перекидывает на грудь. Садится на край скрипучей тахты, складывает руки на коленях, скорбно качает головой. «Я Мишику так и сказала. Раз хочешь, женись. Я же не могу ему запретить». А она мало того, что не армянка, так еще в городе родилась. Наших порядков не знает, приготовить, подать не умеет. Стирку развесила шиворот на выворот. Пришлось бегом перевешивать, чтобы перед соседями не позориться. Ясаман тяжело поднимается, достает из ящика комода мятый бумажный кулек, отсыпает несколько крупинок ладана в специальную чашу, чиркает спичкой. Комнату затягивает сладковатым дымом церковной смолы. «Крестится по-другому. Мы же слева направо крестимся, от сердца. А они справа налево, к сердцу. Ладно, пусть крестится, как привыкла, но юбку-то можно человеческую надеть. Юбка такой длины, что когда нагибается, глаза отводишь, чтобы не увидеть, какого цвета на ней трусы. У нее что, придатки в подмышках находятся? Простудить не боится?» Просыпаются настенные часы, Ясаман умолкает, пережидает их старческое дребезжание. Часы надрывно кашляя пробивают 7. Затихают. «С утра поднимается, и давай по деревне бегать, апрельскую слякоть развозить. Говорит, это кросс». «Ай, Балам, какой кросс? Коровы перестали от такого кросса доиться. Бегает, грудями трясет, груди у нее такие, дай бог здоровья каждому. Сама худая, как щепка, а груди 4-го размера, даже коровы переживают». Ясаман жует губами, вздыхает. «А главное, ни грамма уважения. Я, например, ее маму называю на «вы». Говорю, здравствуйте вам, Татьяна Владиславовна. Как ваши дела, Татьяна Владиславовна? Как здоров, Татьяна Владиславовна? А моя невестка меня никак не называет. Или же по имени называет. Я хочу стол накрыть, она мне говорит «Ясаман». И начинает накрывать стол. Я хочу полы помыть, она мне говорит «Ясаман». Забирает швабру и сама моет пол. Ни разу не скажет «мама Джан». Или хотя бы «Ясаман Петросовна». «Ясаман, да Ясаман!» Пришлось пустить в дело все запасы красноречия, чтобы убедить, что невестка говорит не «Ясаман», а «я сама». Май. У меня есть заветная мечта — увидеть себя маленькой. Например, 5-летней, щекастой, карапузой, с выгоревшими на майском солнце волосами цвета соломы, в смешных сандаликах на босу ногу. Я любила разговаривать с гусеницами. Задавала им вопросы и терпеливо ждала ответов. Гусеницы сворачивались калачиком или уползали прочь. Молчали. У нас была собака. Маленькая, мохнатая, вреднючая, настоящая жучка. Звали ее Белкой. Это ртутный шарик.

Папа выставлял на поднос еду и вел нас, словно заправский Моисей, к вековому боку, который торчал одинокий и нелепый на плече нашего холма. «Старшая садится справа, средняя слева», — распоряжался он. «А я?» — волновалась двухлетняя Гайне. «А ты садишься напротив и внимательно слушаешь». Он нарезал помидоры и сыр, отрывал от краюхи кусочек горбушки, макал в масло, отправлял себе в рот, закрывал глаза. «Ммм, как вкусно!» «Ну?» — поторапливали мы. «Так вот, знаете, как я отварил эту картошку?» «Знаем, води!» «Ничего вы не знаете. Сначала я сходил на речку. Сегодня там было столько рыбы, что не протолкнуться. Она не разрешала воды набрать, говорила, самим не хватает. Но я объяснил, что это не мне, а детям. Раз детям, тогда ладно», — ответили рыбы. Папа брал кружок картошки с колечком лука, ел с брынзой, причмокивая. «Господи, как же вкусно!» — говорил куда-то вверх. Мы запрокидывали голову, наверху были облака, солнце, ветер. И больше, наверное, ничего. Но папа смотрел так, словно кого-то там видел. Мы нерешительно переглядывались, тянулись за хлебом и сыром. Папа делал вид, что не замечает этого. Продолжал рассказ с прерванного места. «Потом я затопил печку, поставил вариться картошку, а сам знаете, куда пошел?» «Куда?» «Собирать желтые лютики. Целый букет собрал, а потом оборвал лепестки и заправил ими картошку. Думаете, это масло?» «Ничего подобного. В горах готовят не на масле, а на цветах. Ясно?» «Ясно!» — отзывались мы с набитыми ртами. Картошка на лютиковых лепестках была невообразима, бесконечно вкусной. Пока мы ее доедали, папа сидел рядом и рассматривал ущелье. На ужин он крошил в мацун горбушку, посыпал сахарным песком, размешивал ложкой, рассказывал, что положил не сахар, а клевер. «А вы ведь знаете, какие у него сладкие соцветия, правда?» «Нет, сейчас узнаете». А еще он учил нас стрелять растениями. Обернет стебель вокруг мохнатого соцветия змеевика, дернет резко, и головка цветка летит стрелой. Это чтобы от волков защищаться, если они обступят нас со всех сторон. Или же показывал, как плести ожерелье из хвоинок. Прошелся зубами по хвостику, чтобы тот стал податливым. Воткнул туда иголку, получилось звено. Подел его второй хвоинкой, сомкнул в круг. Ожерелья пахли смолой и дождем. Видно, потому что плели мы их в дождь, когда нечем было больше заняться. А еще папа учил нас играть пестрой овсяницей в угадайку. Спрашиваешь, петух или курочка? Потом плотно обхватываешь пальцами колосья и одним махом обрываешь. Если из пучка торчит перышко, это петушок. Если пучок кругленький, значит, это курочка. Угадавшему полагается один засахаренный орешек, проигравшему два — в утешение. Недавно составляла список, чему еще не успела научить своего сына. Первым пунктом значится воинственное «показать, как стреляют соцветиями змеевика». Июль. Тата говорила, ближе всех к небесам старики и дети. Старики, потому что им скоро уходить, а дети, потому что недавно пришли. Первые уже догадываются, а вторые еще не забыли, как они пахнут. Небеса. Я была маленькая и глупенькая. Слушала вполуха, вертелась. Мне казалось, ну чего тут сложного? Небеса пахнут воздухом, иногда теплым, иногда колючим, или дождем, когда идет дождь, или снегом. И вообще вон они, совсем рядом. Встал на цыпочки и прикоснулся. Когда живешь на краю синего ущелья, это ведь совсем не сложно дотянуться до небес. Тата говорила, вот мой младший брат, например, и умолкала. Я сидела рядом, теребила край рукава, ждала, когда продолжит, но она молчала. Может, видела наперед и не хотела меня расстраивать. А может, это было все, что она считала нужным мне рассказать. Вот мой младший брат, например. Остальное — тишина. Таты давно уже нет, и я теперь договариваю за нее. Вот твой младший брат, например, несчастный старик, отрекшийся от всех, даже от собственных детей. сумасшедший гений, запертый навсегда в себе. Договариваю, дописываю то, что она не захотела мне открыть. Иногда я ходила за ней хвостиком. Куда она, туда и я. Молча ходила, шаг в шаг. Тата делала вид, что не замечает меня, занималась своими делами, только рассуждала вслух. Вот, говорила молодая невестка Ясаман, например, вывесила белье так, что сразу видно, девочка не из наших краев. Надо ведь по ранжиру, по типу, по цвету. Тут маленькое, там большое, темное ближе к веранде, светлое подальше. Мы стояли, одинаково прикрыв от июльского солнца ладонью глаза, и наблюдали, как полощется на ветру бестолково развешанное невесткой Ясаман белье. Большой пират и маленький. Она и я. Тата любила молча. Прижмет к груди и сразу отпускает. Целует бережно, в макушку. Называет полным именем. Не сюсюкает. Смотрит в глаза. Лишь однажды отвела взгляд, когда я спросила, выздоровеет ли она. Не захотела обманывать. Потом, спустя много лет, она мне приснилась. Глядела из-под лобья, не улыбалась. Я понимала ее. Не плакала, не просила прощения. Потянулась обнимать, но она сделала запрещающий жест рукой. Нельзя, не сейчас. С того сна я пытаюсь простить себе ошибку, которую совершила много лет назад. Не рассказываю никому, даже сыну. Молчу. Сыночек, вот моя жизнь. Например, остальное тишина. Догадаешься, расскажешь потом за меня. Я давно не маленькая и, наверное, уже не глупая. Не знаю, сколько мне отпущено дней и наступит ли когда-нибудь завтра. Но в одном я уверена совершенно точно. Небеса пахнут так, как пахли руки моей таты. Свежевыпеченным хлебом, сушеными яблоками и чабрецом. Август. Август наступает раньше, чем ты ожидал. Раньше, чем готов был осознать, что кажущееся вечным лето на исходе, на излете. Дни стоят жаркие и душные, под камнями спят рыбы, а мох на речных валунах выгорает так, что если растереть, в ладонях остается горстка пыли. Полдень приближает стрекот цикад, полночь — пение сверчков. Так и живешь от цикад до сверчков. Умолкнут они, наступит осень. Отправит вперед себя вереница туч, на восток, навстречу солнцу. Ждать его, не дождаться. До весны. Потолок веранды обвешан сосульками, обсыхающей чурчхелы. «Виу, виу!» — плачет белка. «Захмар!» — выговаривает ей тата. «Позорище, а не собака!» Белка прячет нос в лапы. Левое ухо стоит торчком, перебинтовали. Летела, не глядя, вписалась головой в перила, застряла. Еле вытащили. Ухо порвала, глупенькая. Теперь всем жалуется. «А глаза твои где были?» — спрашивает тата. Белка пристыженно косится на потолок веранды. «Горе горькое!» — вздыхает тата, отрывает кусочек чурчхелы и кормит ее с ладони. Август. Время замедлило ход и изменило суть вещей. Если встать по левую сторону растущей в кривь лавра вишни и посмотреть вверх, кажется, что ковш большой медведицы цепляет хвостом трубу соседского дома. Кто кого перевесит, дом или звезды? Дом, вот он, совсем рядом, пахнет камнем, хлебом и людскими руками. А что там со звездами в их далекой небесной дали? Бог его знает. Или не знает? У Заназан умерла свекровь. Гроб повезли на старой телеге вниз по рыжей деревенской дороге. «Цо! Цо!» — поторапливал ослика погонщик. Ослик переступал истертыми копытцами и плакал невидимыми слезами. Положили рядом с сыном и мертворожденным внуком. Заназан смотрела, не отводя глаз. Ветер трепал на плече медную косу. Бедная, бедная Заназан. Теперь она осталась совсем одна. В этом городе все сошли с ума от войны, но никто об этом не догадывается. Знает только Заназан. Знает. Потому молчит. Август. Небо ниже гор. Пчелы ленивы и неторопливы. Ночи нестерпимо тихи, а под утро выпадает столько росы, что хоть горстью черпай. «Спина лета сломалась», — говорит тата. «Прощай, лето. Прощай». Сентябрь. Первой пациенткой, которой папа сделал вставную челюсть, была 90-летняя подруга его прабабушки Шаракан. «Зачем идти к другим специалистам, когда наш Юрик — врач?» — выдвинул непотопляемый аргумент Шаракан и привела свою подругу к правнуку, который буквально на той неделе приступил к работе в поликлинике. Папа ужасно волновался. Еще бы! Первая в жизни вставная челюсть, практически боевое крещение. Кое-как взяв себя в руки, он смешал гипс и нечаянно забил им горло пациентки. Испугавшись, что та задохнется, кинулся рьяно его выковыривать. Шаракан смекнула, что правнук напортачил. Оттеснила его плечом и лучезарно улыбнулась подруге. «Все в порядке, Вардануш, все хорошо». Вардануш скорбно замычала в ответ. «Юрик Джан», — обратилась с укором к правнуку Шаракан, «из цемента, который ты потратил на нее, можно было двухэтажный дом построить с пристройкой для скота. Как можно быть таким расточительным?» Немного промахнулся в расчетах. Виновато пробурчал папа. Шаракан жалилась над ним. «Ничего, все у тебя получится. Ты, главное, экономить научись». И, встав на цыпочки, погладила его по плечу. Настал день примерки. Старушки пришли в поликлинику нарядные, в светленьких косынках и шелковых фартуках. Прабабушка усадила подругу в кресло, встала рядом и кивнула правнуку. «Начинай». Папа велел Вардануш открыть рот, надел ей протезы и похолодел. Зубы получились раза в три больше человеческих. Вардануш смотрелась в них, как клыкастый акул империализма со страницы сатирического журнала «Крокодил». «Закрой рот», — велела ей прабабушка. Вардануш беспомощно клацнула зубами. О том, чтобы закрыть рот, не могло быть и речи. Губы пациентки едва прикрывали края искусственных десен. «Вардануш Джан! Великолепные зубы, просто великолепные!» Зазвенела колокольчиком Шаракан и отошла от кресла на такое расстояние, чтобы подруга ее не видела. «Юрик, ты зачем ей ослиные зубы сделал?» Оглушительным шепотом спросила она. Вардануш всхлипнула. «Ничего не ослиные», — оскорбился папа. «Конечно, не ослиный, осел бы от голода подох, будь у него такие зубы. Ими даже жевать невозможно». Вардануш слезла с кресла, сковырнула пальцем протезы, поставила их на стол и прошамкала. «Сынок, когда маленько подкоротишь, зови. Я пока домой пошла». И направилась к выходу. Прабабушка со вздохом последовала за подругой. На пороге обернулась. «Юрик Джан, ты, главное, экономить научись. Вот смотри». «Если распилить эти зубы вдоль пополам, получится два нормальных протеза. Ты распили. Один отдадим ей, второй я буду носить. Не выбрасывать же». И ушла. Папа потом, конечно же, сделал нормальную вставную челюсть, но пока он бился над ней, Вардануш носила ту, клыкастую. Только рот платком на манер карабахских женщин повязывала, чтобы народ не пугать и горло по вечерней сентябрьской прохладе не застудить. Октябрь. В Берде время течет совсем не так, как в больших городах. Здесь оно медленное, тягучее, словно забывшая о дождях августовская река. Я по-новому привыкаю ко всему, от чего успела отвыкнуть в городе. Громкому ходу механических часов, которые раз в полчаса бьют тяжелым кашляющим боем. К лаю дворовых собак и недовольному квахтанию домашней птицы, к вкусу кисловатого на настоящей закваске домашнего хлеба, к аккуратным рядам бережно прикрытых от влаги брезентом поленец. Вы помните, как пахнут колотые дрова? Вы знаете, что они пахнут. В Берде жалко спать. В 5 часов утра за окном непроглядная ночь, каменные молчаливые дома и осенние, не успевшие облететь деревья. Луна висит над Халикаром, неповоротливым мельничным жерновом. Бесшумно падает первая роса, отдающая к рассвету травами и терпковатым мускатным виноградом. Здесь он обвивает стремительной лозой даже фасады 5-этажных домов. Что уж говорить о частных домах с их деревянными верандами и стеклянными шушабандами, застекленными балконами, обвешанными гроздьями, словно рождественская ель, стеклянными шарами. В центре городка торчит новая белая церковь. Мы с сестрой отводим глаза, проходя мимо. У церкви гладкие высокие стены и основательный вид. Она возвышается своим куполом над старенькими шиферными и черепичными крышами, над корявыми трубами дровяных печей, над вековыми орешинами и тутовником, над миром. Неужели в приграничном, безработном городке, где и старенькая, но вполне пригожая часовня XII века, новая церковь была такой уж неотложной необходимостью? Неужели мало было других забот? Никогда не понимала этого и не пойму, потому иду мимо, отводя глаза. Бог не там, где ему назначат быть люди. Бог везде. Прошлись по дороге, ведущей в школу, вниз к большому мосту, а потом вверх, на пригорок. Сестра смешно рассказывала, как однажды возвращалась после уроков домой. Скучный день не сулил ничего непредсказуемого. Она плелась по дороге, тащила тяжеленный портфель, вертела шеи, рассматривала унылый октябрьский пейзаж. Вдруг сверху вырулил велосипед. Она успела разглядеть 10-летнего сына нашей соседки тети Сильвы, который очень уверенно, не делая попыток притормозить, скатился на большой скорости с пригорка, врезался в перила моста и с невероятным самообладанием и достоинством, не теряя невозмутимого выражения лица, описав в воздухе красивую дугу, полетел вниз. Сестра от испуга выронила портфель. Подойти к краю моста побоялась, но прислушалась. Ничего, кроме шума реки, не различив, побежала за тетей Сильвой. Тетя Сильва развешивала простернутое белье. При виде всполошенной соседской дочери лишних вопросов задавать не стала и, как была, в домашнем халате и с алюминиевыми бигуди в волосах, побежала спасать сына. А под мостом, среди поломанного кустарника и прочей сильно пострадавшей ботанической рухляди, сидел бедокурый газа Араик и, стараясь не двигать сломанной ногой, молча и остервенело чинил велосипед. Город меняется. Он уже не мой. Он никогда и не был моим. Но не говорите мне об этом. Я не хочу этого знать. Мы бродим с сестрой по старым улочкам, выискиваем привычные с детства ракурсы, а на самом деле, наверное, ищем себя. За перилами моста, на крыше обвалившейся печи, в тени огромного клёна мы выросли. А он так и остался большим. «Ты замечала, как красиво стареют клёны?» — спрашиваю я. И сестра кивает. «Знаю. В мире много красоты. Высокие водопады, золотистые песчаные дюны, зазубрины синих хребтов, бескрайние лавандовые поля. И вся эта красота не моя. Моя красота за кривыми чистоколами, за низенькими каменными порогами, за скрипучими деревянными полами, за чадящими керосиновыми лампами, за глиняными карасами в узком горлышке медного кувшина моей Нани. Моя красота там, где меня уже нет. Ноябрь. Месяц раздумий. Терновый месяц, пряный, пахнущий гранатовым боком, грецким орехом и шершаво-терпкой, стремительно темнеющей на срезе айвой. Тата макает ореховое ядрышко в мед, подставляет ладонь ковшиком, чтобы не капнуло на скатерть, и протягивает мне. «Ешь». «Я ем». Слышала журавлиные крики. У таты золотистые глаза и длинные ресницы. На виске, чуть выше брови, бьется одинокая жилка. «Слышала», — бубню я. Она делает вид, что верит мне. «Знаешь, что они кричали?» «Нет». «Мы вернемся». Тата отрывает от круга домашнего хлеба горбушку, выковыривает мякоть, откладывает в сторону куром, заталкивает вместо мякоти ореховые половинки и протягивает мне. «Ешь». «Я ем». «Тат, ты понимаешь журавлиный язык?» «Нет». «Тогда откуда ты знаешь, что они кричат?» «Мне бабушка сказала». «И ты ей поверила?» Тата смотрит в меня своими ореховыми глазами. «Да». «Ноябрь». Туманы стали гуще и непроглядней, уходят долго, нехотя, цепляясь тюлевыми подолами за деревянные заборы. Слышен дальний зов реки. Холодная, пенная, она бежит, задыхаясь, вперед себя рассказывает каждому, что на горный перевал надвигаются снега. Она видела, она знает. «Хочешь вина?» — дядя Жора протягивает глиняную чашку. «Разве мне можно?» «Это трехдневное вино, совсем молодое. Когда забродит, будет нельзя. А пока можно. «Пей». «Я пью». Вино сладко щекочет нос. Я причмокиваю губами. «Вкусно». «Похоже на лимонад». «Вкусно, да». Дядя Жора немного сумасшедший. Папа говорит, что он математический гений. Однажды его мозг не выдержал напряжения и сошел с ума. Ноябрями дяде Жоре становится совсем тяжко. Он уходит в леса, питается желудями, шиповником и неспелыми плодами мушмулы. Смотрит часами в небо, шевелит беззвучно губами, словно разговаривает с кем-то. Выводит сухой веточкой на влажной земле странные математические формулы, а потом стирает их и плачет. На излете осени дядя Жора часто плачет. Впереди зима. Он ее чувствует. Он видел, он знает. Вечер пахнет густым мычанием коров, ржавым затвором калитки и дровяной печкой. Наня разрезает картофель на тонкие дольки, раскладывает на раскаленной печке, посыпает крупной солью. Картофельные ломтики схватываются румяной корочкой, скворчат. Наня поддевает их краем ножа, переворачивает на другой бок. Я цепляю кочергой задвижку, распахиваю дверцу, ворошу поленья. Печка гудит, довольная, дышит жаром. Цликамрам не ждал такого предательства. Виданное ли дело, чтобы любимая жена изменила тебе с царем, которому ты преданно служил всю жизнь? Он запер ее в крепости и поднял против него восстание. А когда потерпел поражение, подарил все свое княжество грузинскому царю, чтобы оно не досталось царю армянскому. И что было потом? А что было потом? Княгиня повесилась в крепости, не вынесла позора. Грузинский царь вернул имение Цликамрама армянскому царю, ведь они с армянским царем были троюродными братьями, оба из рода Багратуни. А Цликамрам остался ни с чем, без жены, без княжества, без былого величия. Наня вздыхает, качает головой. На краю холма раскинулась старая крепость. Вернувшийся к вечеру туман окутывает ее развалиной непроницаемой пеленой. Где-то там, в этих затопленных туманом развалинах, до сих пор бродит призрак княгини Аспрам. А что стало с Цликамамрамом? Не знаю. Наверное, умер с горя. Да и кто сможет такое пережить? Наня перекладывает готовый цыпул, печеный картофель, в толстодонную тарелку, обмазывает каждый картофельный ломтик сливочным маслом, сверху выкладывает кусочек брынзы, дует на цыпул, чтобы он быстрее остыл, протягивает мне. Ешь. Я ем. Декабрь. На перевал зима наступает разом, нахрапом, не предупреждая и не щадя, выключая звуки и стирая цвета. Словно не было вчерашнего ноября с его голубовато-пыльными ягодами терна, с перезрелым шиповником, шкурка треснула, обнажив ватную мякоть и острые косточки с запахом забродившего вина. Сейчас оно колючее, сладко-шипучее, а к середине декабря нальется вкусом, заматереет, подернется терпостью и кислинкой, будет переливаться в бокале обманчивой легкостью. Кто пил, тот знает цену этой легкости. Перебрал хоть немного — и спишь беспробудным каменным сном до утра. Когда на перевал приходит зима, у людей на какое-то время заканчиваются слова. Это благословенная и целительная немота. Молчи, смотри в окно, привыкай к себе. Нет ничего такого, чтобы укрыло и защитило от себя. Ни суетливой осенней шелухи, ни летних скоротечных дождей, ни весеннего щебета птиц. Ты и ты. Там, за ледяными плечами перевала, поморы великани, их уже мало, но они есть, суровые, неприступные люди-камни. Каждый — частичка твоего сердца, каждый — талика твоей души. Пройдет не одна лавина, пока снова откроется тропа, ведущая туда. А пока — так, без связи извне, в снежном мороке, в оглушительной, всесильной мерцающей тишине. Когда на перевал приходит зима, она первым делом достает игрушки из рукава, вденет суровую нитку, повесит на еловую ветку, зажжет огни. Любуйся и наматывай на палец дни. Анну темную, в час битвы страшных сил с Божьим светом, настороженно молчаливые емельяны-перезимники, крик роженец в бабьей каше, ряженые многоликие колядки, гоняющий ведьм Афанасий Ломонос, шибающий рог зимы Анисим Овчар, фарисеева седмица, неделя страшного суда. Набрал полную грудь воздуха, нырнул, словно рухнул, в страну трехглавых змеев и жар птиц, болотников и болотниц, серых волков и премудрых девиц. Хватило бы дыхания выплыть. А дальше сам, сам, по робкой наледи на спине сом рыбы, по блеклому следу одинокой звезды, туда, где зима плетет свои кружева, где, свернувшись калачиком, спит детвора, где армянская бабушка поет аравел, а русская заговаривает сны на воде и молится на пустую нишу в стене. Запомнить все, что расскажут твои мертвецы, потому что говорить они умеют только снежными ночами. Предки поморы это точно знали. Они их ждали, разводили огонь в печи, оставляли немного еды на случай, если те голодны, и морожковые настойки, если захочется пить. Главное — не шуметь и не мельтешить. Закрой глаза, слушай, молчи. Зима — время тех, кто ушел.